Глава 10. План встречи комиссии был таков. Елашевич, изображая личного шофера начальства, встречает дам с поезда, везет в клинику и лично сопровождает в кабинет Криворучка. Но из вагона СВ вышла одна Вероника Смысловская. Подтянутая блондинка со стройными ногами и безупречной стрижкой а-ля принцесса Диана. Анатолий Васильевич подошел, представился, забрал дорогую дорожную сумку и вежливо поинтересовался, где остальные члены комиссии. Без тени улыбки на красивом лице, Смысловская сообщила, что они прибудут позже, и пошла по перрону с видом бизнес-леди, от решения которой зависит судьба всего человечества. Елашевич потрусил следом. Сзади длинное пальто Смысловской и туфли на тонкой шпильке имели вид не менее сногсшибательный, чем спереди. Туфли были из такой же кожи, как и сумка, которую нес Анатолий Васильевич. Сколько это могло стоить, он и не представлял. По правде говоря, Саня очень рассчитывала на отцовское обаяние. Несмотря на свой маленький рост, Елашевич всегда нравился женщинам. Сочетание мужского внимания и человеческого участия, которое он обычно демонстрировал, действовало безотказно. На кого угодно. Но только не на Веронику Смысловскую. Все попытки Анатолия Васильевича завести в машине непринужденную беседу потерпели фиаско. Сидя на заднем сиденье, Смысловская со скучающим видом смотрела в окно. Возможно, она считала ниже своего достоинства разговаривать с шофером. Саня вместе с Миллером и Криворучкой ожидала прибытия комиссии в кабинете последнего. То, что на этот раз дело не выгорело, она поняла сразу. Смысловская вошла в кабинет без стука, не обращая ни малейшего внимания на Елашевича, несшего ее сумку и пальто. «Когда вам понадобятся мои услуги, позвоните на мобильный, я буду ждать», — с поклоном произнес Анатолий Васильевич, передавая пальто Криворучка. Саня не удержалась, хихикнула. Изображая шофера, отец откровенно дурачился, и только очень нечуткий человек мог принять это за чистую монету. Убрав начальственное пальто в шкаф, Криворучка окинул отца и дочь суровым взглядом, но Анатолий Васильевич не унимался. «Разрешите идти?» «Идите!» — рявкнул Криворучка. Вероника шагнула к профессору и протянула руку. Следом рукопожатие удостоили заметно нервничавший Миллер и Саня, которую Криворучка представил в качестве нашего секретаря. Услышав, что занимает столь ответственную должность, Саня откашлялась и приосанилась. Миллер же реагировал на инспекторшу странно. В сценарии встречи ему была отведена роль галантного сердцееда, но исполнял он ее весьма специфически. Во время рукопожатия молодой профессор едва коснулся Вероникиной руки, а вовсе не поцеловал ее, как было приказано Валерианом Палчем. При этом он смотрел на Смысловскую так, словно она была зубным врачом, и собиралась удалить ему зуб без анестезии. Заготовленную для Миллера фразу о кофе и легком завтраке пришлось, в конце концов, произнести Сане. «Нет, время дорого», — отрезала Смысловская, открывая свою дорожную сумку. «В поезде мне приготовили капучино с апельсиновым соком, этого вполне достаточно». К всеобщему изумлению, она извлекла на свет Божий пакет с хирургической робой и халатом. «Мне нужно где-то переодеться. Я похожу по клинике, побеседую с больными, ознакомлюсь с первичной документацией, ну а потом уже посмотрю ваши отчеты». «Вы что, одна собираетесь ходить по клинике?» Лицо Миллера раздраженно перекосилось. «Да. А что здесь такого?» Смысловская спокойно посмотрела на него. «А то, что мы этого позволить не можем», — взвился Миллер. Саня перепугалась, что сейчас он все испортит. Она хотела вмешаться, но он не дал ей слова сказать. «Если вы обнаружите какое-нибудь нарушение...» Миллер уже почти кричал. «То рядом с вами должен находиться представитель клиники, чтобы подтвердить, нарушение действительно имеет место, а не придумано вами». «Дмитрий Дмитриевич, дорогой, да что ж с вами такое?» Примирительным тоном заговорил Криворучка, загораживая Смысловскую от Миллера. «Мы уверены, что Вероника Васильевна будет проверять клинику честно и объективно». «Надеюсь», — сквозь зубы процедил тот. «Но в любом случае не принято, чтобы проверяющий ходил один». «Вот и хорошо». Вероника уже достала хирургическую одежду из пакета и теперь стояла, держа в руках отглаженную стопку. «Пусть Дмитрий Дмитриевич меня и сопровождает». Миллер отрицательно покачал головой. «С ним действительно сегодня происходит что-то странное», — подумала Саня, не представляя, как спасти ситуацию, которая, благодаря стараниям молодого профессора, развивалась явно не в их пользу. «Так ведь и до скандала недалеко». «Я настаиваю на том, чтобы меня сопровождал именно профессор Миллер», — ледяным тоном произнесла Смысловская, — «поскольку он сомневается в моей честности». Миллер кинул на Саню умоляющий взгляд, и она, конечно, протянула руку помощи. «Я тоже буду вас сопровождать. Как секретарь, я быстрее смогу найти нужные документы». Смысловская пожала плечами и попросила всех выйти, чтобы она могла переодеться. Медицинская униформа шла ей не меньше, чем деловой костюм, и Саня с завистью подумала. Вот есть же женщина, на которых любые вещи сидят, как парижские туалеты. Наверное, это особый дар — уметь носить одежду. Может, никакого дара нет. Достаточно иметь точеную фигурку и стройные ножки. Смысловская так быстро шла по коридору клиники, что Сане просто виделся след, оставляемый ею в воздухе. Они с Миллером бежали за ней на расстоянии нескольких шагов, что позволяло им шепотом обмениваться впечатлениями и прогнозами. «В палаты поскакала!» — шипел Миллер. «Как там у вас пациенты? Не продадут?» «Да не должны. Только за одну бабку вредную не ручаюсь». «Хотите, наркоз ей дам?» — предложила Саня. «Дайте. Но не бабке, а этой!» Он бросил выразительный взгляд на безупречную спину впереди. Прошерстив несколько палат и услышав от пациентов только положительные отзывы, эта многозначительно хмыкнула, отправилась на сестринский пост. Вот за этот участок работы они были достаточно спокойны. Ведь недаром Криворучка убил несколько часов на учение под названием «Встреча комиссии по тревоге». Теперь весь сестринский состав, даже разбуженный ночью, вскакивал и лихо рапортовал. «Отделение нейрохирургии, второй пост, медсестра такая-то!» Вот и сейчас дежурная сестра вытянулась по стойке смирно и, кивнув головой в безупречном колпаке, оттарабанила заветные слова в полном соответствии с постулатом Суворова «Тяжело в учении, легко в бою». «Министерство здравоохранения и социального развития, инспектор Смысловская, вольно!» В том же тоне прозвучал ответ. От неожиданности Саня хихикнула и почувствовала к инспекторше симпатию. Но радоваться было рано. Пост подвергся доскональной и жесточайшей проверке. Было ясно, что свое дело Вероника знает, и все слабые места в так называемой первичной документации ей прекрасно известны. «В операционном журнале нет номеров истории болезни», — говорила она. «Почему не вписываете? Вот здесь вот, смотрите, движение не отмечено. Выписан больной или умер? Или он у вас без вести пропал? А почему в протоколе переливания крови не отмечена температура через час после гемотрансфузии?» Через 40 минут Смысловская оторвалась от документов. Ведь у нее был удовлетворенный, как у упыря, проведшего ночь на станции переливания крови. «А вы думали, соорудили липовые отчеты и порядок?» Саня с Миллером переглянулись. Именно так они и думали. «Нет, дорогие мои», — продолжала Смысловская, — «в первую очередь я оцениваю те документы, которые действительно необходимы в работе учреждения. У вас они ведутся небрежно. А вот дисциплинированные сестры и опрятный вид отделения — это радует. Но чтобы составить реальное представление о клинике, мне необходимо, как минимум, посетить операционный блок, понаблюдать за ходом операции, поприсутствовать на лекциях. Скажем, на одной лекции профессора Криворучка и на одной вашей, Дмитрий Дмитриевич. Надеюсь, в течение этих двух дней вы предоставите мне такую возможность. Что же касается ваших отчетов...» Тут Смысловская сделала паузу и усмехнулась. «Можете... не надо». Страдальчески скривилась Саня, потратившая на эти идиотские отчеты кучу времени. «Пожалуйста, не продолжайте». Смысловская носилась по клинике весь день без перерыва на обед, хотя Тамара Семеновна неоднократно пыталась остановить ее и угостить на славу. Когда Саню потребовали в операционную, Вероника увязалась за ней и простояла рядом всю операцию, отпуская достаточно дельные замечания. Она аккуратным почерком переписала в блокнот все оборудование операционной, а также пожелания хирургов и анестезиологов по приобретению новых аппаратов ИВЛ и прибора для реинфузии крови. Оперировал Мирошниченко, но Миллер, который обычно по 10 раз заглядывал в операционную, когда работали молодые хирурги, на этот раз растворился без осадка. Поздно вечером Анатолий Васильевич позвонил дочери на мобильный и поинтересовался, где Смысловская. По ее указанию он подъехал к дверям клиники и уже около часа ждал в машине, но инспекторша все не спускалась. «Ты ей интеллигентно намекни, что я до утра здесь сидеть не буду», — обиженным тоном сказал Елашевич и отключился. Сожалея, что ей самой не удастся напроситься к отцу на борт и с комфортом доехать до дома, Саня поднялась к Криворучка. Дверь кабинета была полуоткрыта, поэтому она вошла без стука. Хозяина в кабинете не было, зато возле окна стояли Миллер с Вероникой и глядели друг на друга с ненавистью, которое было невозможно не заметить, даже с первого взгляда. На Саню парочка не обратила ни малейшего внимания. Поняв, что появилось не вовремя, Саня сделала шаг назад и, закрывая за собой дверь кабинета, услышала, как своим обычным спокойным тоном Смысловская произнесла: «Попробуй только дернуться, и я тебя раздавлю». Саня выскочила в коридор, нервно шаря в кармане в поисках пачки сигарет. «Значит, они знакомы. Причем хорошо знакомы. Ну что же это за отношения? Откуда такая ненависть? Неужели роман в прошлом? Как не кстати это Миллеру, перед самой свадьбой». Задумавшись, она прямо с сигаретой в зубах пошла на сестринский пост. Проявив высокую бдительность, там у нее сигарету немедленно отобрали, но взамен предложили чашку крепкого кофе. Придя в себя после нескольких глотков, она вспомнила о просьбе отца, но возвращаться в кабинет криворучка не стала, а позвонила Миллеру на мобильный. Подсмотренная мизансцена Миллер Вероника Смысловская в кабинете криворучка никак не выходила из Саниной головы, ее мучило любопытство. На людях эти двое вели себя прилично, если бы Саня не оказалась случайной свидетельницей того разговора, то вряд ли бы обратила внимание на их поджатые губы и прищуренные глаза. Прошло 2 дня, и Смысловская, успевшая перетряхнуть всю клинику, отбыла, обещав через месяц вернуться, чтобы ознакомить коллектив с результатами проверки. На радостях, что все позади, криворучка с Миллером напились и напоили Елашевича. Саня с Наташей ждали отца и жениха в Наташиной кухне, периодически прозванивая их телефон и опасаясь, что гуляк заметут милицию, но, слава богу, обошлось без эксцессов. Когда Миллер возник на пороге квартиры, у Сани возникла была коварная идея – пользуясь его состоянием, выведать насчет Смысловской, но в присутствии Наташи это было невозможно. Если и был у них когда-то роман, то теперь это не имеет никакого значения, думала Саня, загружая Анатолия Васильевича в такси. И у Наташи все будет хорошо. Петькин класс часто ездил на всевозможные экскурсии, родители по очереди должны были сопровождать процессию. Сегодня была Наташина очередь после уроков вести детей в зоологический музей, а ей, как назло, с самого утра не здоровилась. Боясь разболеться перед собственной свадьбой, она позвонила Сане посоветоваться, какое лекарство принять. Но трубку снял Анатолий Васильевич, который тут же безапелляционно заявил, что поедет с детьми сам, а после экскурсии привезет Петьку домой. После этого известия Наташа сразу почувствовала себя лучше, и вместо того, чтобы отлеживаться в постели, занялась готовкой. Елашевич любил греческие салаты, к счастью, все продукты для него нашлись. Наташа собиралась встретить мужчин в халате, шерстяных носках и с замотанной шеей, но перед самым их появлением неожиданно для себя побежала в ванну переодеваться и даже сделала легкий макияж. Петька ввалился в квартиру, наполненный впечатлениями, вслед за ним вошел Анатолий Васильевич со скромным букетиком в руках, ровно таким, какие дарит заболевшим родственницам. «Ну как вы, дядь Толь, устали, наверное, ужасно?» «В свое время я по 1000 человек пополнение перевозил», — важно сообщил он, — «а тут всего ничего. Построил взвод на 3 отделения, назначил командиров, и никаких вопросов». Он собрался уходить, но Наташа стала насильно снимать с него куртку. «Ничего не хочу слушать. Мыть руки и обедать». Анатолий Васильевич легонько провел пальцами по Наташиному лбу. «Да у тебя жар. Давай-ка наоборот. Ты ляжешь, а мы с Петькой займемся обедом. И тебя покормим, и сами поедим. Иди, ложись, не стой на сквозняке. Ты что, забыла, что у тебя свадьба на носу?» «Ну, не могу же я при вас лежать в постели, это просто неприлично». «Не выдумывай! Ложись!» Пришлось ей снова облачиться в халат и носки и устраиваться на диване под пледом. Прислушиваясь к доносящимся из кухни голосам и звяканью посуды, она внезапно почувствовала, что засыпает. «Я не буду обедать!» — успела она крикнуть перед тем, как погрузиться в то странное состояние между сном и реальностью, которое бывает при высокой температуре. Слышишь и понимаешь все, что происходит вокруг, но не можешь ни открыть глаза, ни пошевелить губами. «Уснула бедняжка», — тихо произнес в комнате Елашевич, и по его голосу Наташа поняла, что он улыбается. Вот и хорошо. Во сне болезни быстрее проходят. Вместо того, чтобы спокойно пообедать на кухне, они зачем-то устроились в комнате, и теперь Елашевич поминутно шикал на Петьку, который слишком громко стучал вилкой по тарелке. «Вы мне нисколько не мешаете», — с трудом пробормотала Наташа и повернулась на другой бок. Некоторое время они пытались соблюдать тишину, а потом, убедившись, что Наташа спит, потихоньку завязали беседу. «Дядь Толь, а что такое похоть?» — вдруг спросил Петька. «Начинается», — Вообще-то ему уже была пора интересоваться вопросами пола, и Наташа, уверенная в том, что на этот счет мальчика должен просвещать мужчина, хотела попросить Митю как-нибудь ненавязчиво этим заняться, но вот не успела. «Похоть, Петька, это когда ты бегаешь за девушками без любви», — вздохнул Анатолий Васильевич. «Как это? Тебе сколько лет, 10? «И ты будешь говорить мне, что не знаешь, откуда берутся дети?» — строго спросил Елашевич. «Я в твоем возрасте был уже в курсе». Петька смущенно захихикала, Наташа подумала, не пора ли ей проснуться. «Ну, вот. Когда ты хочешь делать это не потому, что любишь, а просто для удовлетворения физиологической потребности, это и есть похоть. Твое, Петька, тело еще не готово к тому, чтобы все это почувствовать, и, наверное, тебе не совсем понятны мои объяснения. Но подожди годика 4». «Всего 4 года. Может, и меньше, и Петька станет взрослым. Господи, какие страсти будут в нем бурлить. Дай бог, чтобы дядя Толя помог ему тогда разобраться в собственной душе. Все-таки Митя для этого человек слишком замкнутый». «И тогда я тебе все объясню», — заключил Елашевич, словно подслушав ее мысли. «А похоть — это плохо? Это очень грустно. Ты чай будешь?» Хлопнула входная дверь. Митя пришел. Надо проснуться. Но ей так не хотелось открывать глаза. «Анатолий Васильевич, рад видеть вас живым». Сквозь сон Наташа удивилась такому странному приветствию, но потом вспомнила, что Елашевич несколько дней трудился личным шофером, проверяющий из министерства. А про эту даму обычно сдержанный Миллер говорил такое, что если бы его речь передавали в эфире, большую часть пришлось бы заменить на «пи-пи-пи». «А где Наташа?» «Спит. У нее, кажется, высокая температура. Я тут немного похозяйничал, ничего?» «То о чем речь?» Наташа почувствовала прикосновение твердой и холодной щеки. Не открывая глаз, она заворочилась, наугад протянула руки и обняла Митю. Тот приложился веком к ее лбу. Митя считал, что именно кожей века можно наиболее точно определить температуру. «Черт, я с улицы, не могу понять. 38 наверняка есть. Наташ, ты спишь?» Ей самой было непонятно, зачем она притворяется спящей. Но вместо того, чтобы встать и накормить Митю, она только засопела и уткнулась носом в его шею. «Жаль, что ты спишь, я соскучился». Он хотел подняться с дивана, но Наташа удержала его за руку. «Я уже не сплю, я сейчас встану». «Не-не-не, лежи. Тебе сильно не здоровится?» «Да нет, ничего страшного. А когда ты рядом, я вообще чувствую себя прекрасно. Поцелуемся? Или боишься грипп подхватить?» «Ты не представляешь, какая ты сейчас красивая». Убедившись, что Петьки с Анатолием Васильевичем нет в комнате, Митя жадно поцеловал ее в губы. «А что ты так рано?» «Ну, вообще-то я забежал на 15 минут переодеться перед ученым советом. Ну, если тебе нехорошо, могу остаться». Наташа подумала, что ослышалась. Или она все-таки спит и видит прекрасный сон, потому что в реальности Митя произнести таких слов не мог, чтобы отказаться от служебных дел ради ее недомогания. На всякий случай она ущипнула себя за руку. «Что ты сказал?» «Спрашиваю, не нужна ли тебе моя помощь?» Соблазн сказать, что нужна, был велик. Но вдруг этот ученый совет имеет для Мити большое значение, тут же сомневалась Наташа. «Зачем создавать ему проблемы? Ради того, чтобы получить лишние доказательства его любви?» «Нет, Мить, все в порядке. Пожалуйста, иди. Ну, в крайнем случае, если будет плохо, я Сане позвоню». «Вот ей только гриппа не хватает для полного счастья», — сварливо сказал Митя. «Она и в реанимации пашет за троих, эту сучку Смысловскую ублажает. Дай, короче, человеку отдохнуть. Лучше мне на мобильник звони». «Хорошо. Ну, иди переодевайся. Если ты не хочешь, чтобы я тебя кормила, попей чай с мужиками». Они еще раз поцеловались. «Что принести больному другу?» — спросил Митя с порога. Во время ученого совета профессор Миллер в последнем ряду бился в шахматы с профессором Колдуновым. Победила дружба, поскольку до конца заседания закончить партию не удалось. Колдунов предложил записать позицию, чтобы доиграть на следующем совете, но подошел мэтр Литвинов, которому из президиума было прекрасно видно, чем они занимаются, смел фигуры и произнес несколько слов насчет молодых хулиганов, предающихся азартным играм, пока старший товарищ отдувается за них в президиуме. «Хотя должно быть наоборот», — заключил Литвинов, многозначительно подняв палец, и, выдержав паузу, предложил. «Ну, пошли ко мне?» «Да у меня, понимаете, невеста заболела», — начал было Миллер, но его прервал Колдунов. «У всех дела», — сурово отрезал он. «Но на 10 минут подняться нужно, это традиция». Все же Миллер позвонил Наташе, но она сказала, что чувствует себя гораздо лучше. С чистой совестью он поднялся в кабинет Литвинова. «Давайте, ребятки, хозяйничайте», — суетился мэтр. Колдунов раздавал рюмки, а Миллеру, как самому молодому, пришлось откупоривать бутылку. «Чай, кофе кто-нибудь будет?» — кричал Литвинов. «Если да, я позвоню, чтоб сделали». В кабинете собралось человек 15 профессоров, и все они чувствовали себя как дома. Знали, где взять пепельницу, а где шоколадку для закуски. Миллер был в компании новичком, и завсегдатаи поглядывали на него с интересом, но немного свысока. Большую часть собравшихся составляли военные врачи, однако военной дисциплины в кабинете и не пахло, наоборот, здесь царила полная анархия. Пили маленькими группками, чокаясь по углам, без тостов. Чувствуя себя не слишком уютно, Миллер, оставшийся в одиночестве, примкнул к компании Колдунова. Здесь с интересом разглядывали какой-то глянцевый журнал. «Порнуха», — решил Миллер. В последнее время в этой среде стало модно быть немножечко растленным, любить непристойные фотографии, нестандартный секс. Как все изменилось. Во времена миллеровской юности из сексуальных тем у них было принято обсуждать только собственную потенцию тела партнерши. Признаться в пристрастии к порнофильмам или порножурналам означало подвергнуть себя публичному осмеянию. Сам Миллер вообще был в этих вопросах пуританином. В кругу сотрудников он немедленно пресекал скабрезные разговоры, уж, конечно, никогда не откровенничал сам. Но в кабинете Литвинова он был гостем, новичком, к тому же самым младшим по возрасту. Ему ничего не оставалось, кроме как взять журнал с улыбкой, протянутой малознакомым общим хирургом. «Посмотри, Дим, какая прелесть! Изъял сегодня из комнаты дежурного врача». Стоявший рядом Колдунов усмехнулся. «У тебя что, извращенцы работают? Проводить ночь в клинике, набитой молодыми симпатичными сестрами, и изучать порнуху?» «Да что вы заладили? Порнуха, порнуха!» Возмутился владелец журнала. «Вполне солидное издание. Типа «Космополитен», только для мужчин». «Но снимочки, да, действительно. На первый взгляд вроде бы все прилично. А если приглядеться, то хо-хо! Дай-ка я найду». Он забрал журнал, полистал его, открыл на нужной странице и сунул обратно Миллеру. «Как тебе вот это?» На фотографии, в которую тыкал пальцем ценитель, была Наташа. Каким-то чудом ему удалось тонко ухмыльнуться, неторопливо закрыть журнал, запомнив обложку, залпом выпить причитающийся ему коньяк и покинуть собрание, сославшись на заболевшую невесту. В первом же киоске он купил журнал. Дойдя до ближайшей скамейки, сел, закурил и только после этого открыл. Сердце дико колотилось, когда он смотрел на Наташу, свою невесту. Она лежала на красном кожаном диване в позе обнаженной махи, гойи, правда, в отличие от той, обнаженной не была. Напротив, надетая на ней комбинация была достаточно скромной, но поза, тень между бедрами, краешек розового соска, очень тонкий, однако сразу заметный мужскому взгляду, и самый ужасный рот, приоткрытый Наташин рот с распухшими, словно от поцелуев, губами. «Я готова для любви», — говорил этот рот. Фотография проходила как реклама белья, но само белье, эта злосчастная комбинация, выглядела на Наташе только как досадная, но временная помеха. Именно так ее воспринимает любой мужчина, у которого будут деньги и желание купить журнал. Но никто, кроме него, Миллера, не узнает в девушке на фотографии свою невесту. Он застонал сквозь зубы, свернул журнал в трубочку, ударил им по скамейке. Хотел выбросить стоявшую рядом урну, но зачем-то засунул за пазуху. Профессор Миллер выбрал самое неподходящее место для своих страданий. Скамейка находилась как раз на пути между академией и метро. Но он осознал это только тогда, когда к нему быстрыми шагами подошел Колдунов и, доставая из кармана мобильный телефон, уселся рядом. «А ты вроде домой торопился?» — пробормотал он, тыкая пальцем в кнопочки, и тут же его тон сделался озабоченным. «Лена, ты? Бабульки ушли уже, да? Ужином вас покормили? Что? Уложите мелких, да? Ну, спасибо. Вы их под душем вымоете, а?» Наступила пауза, после которой Колдунов захохотал. «Ладно, девчонки, не наезжайте. Если вы с малышами разберетесь, я тогда к Кате зайду, хорошо? Ну, звоните, если что». Он убрал телефон и повернулся к Миллеру. «Слушай, Дим, у меня девки такие продвинутые. Я говорю им, отведите младших в душ, а Ленка мне, ты, Ян, прям как цыган из анекдота. Не знаешь, то ли этих детей помыть, то ли новых сделать». Колдунов снова рассмеялся, видно, грубая шутка показалась ему очень веселой, и полез в плащ за сигаретами. «Так ты что, домой-то не идешь? Случилось что-нибудь?» Миллер отрицательно покачал головой. Необходимо было срочно пресечь дальнейшие колдуновские расспросы, но в голову ничего не шло. Чтобы выиграть время, он закурил и лишь тогда спросил. «А почему дети называют вас по имени?» Ответ его нисколько не интересовал. Общество Колдунова становилось уже невыносимым, но Миллер твердо решил соблюсти приличие. Наверное, Колдунову долго рассиживать некогда. Сейчас быстро покурит и побежит к жене. К беременной жене, которая никогда в жизни не снималась голая для мужских журналов. «У нас старшие девчонки приемные. И, кстати, ты, Дим, тоже, пожалуйста, зови меня по имени и на «ты». Раньше, когда ты был у меня на практике, твое «вы» имело педагогический смысл, а теперь-то какой?» «Хорошо, Ян». «И все-таки что ж ты не идешь домой?» — не унимался Колдунов. «Ты же спешил, говорил, что у тебя девушка больная». «У меня больше нет девушки». Мертвыми губами и чужим голосом выговорил Миллер. «Что? Дима?» На лице Колдунова отразился неподдельный ужас. Миллер догадался, что коллега воспринял его сообщение в том смысле, что девушка умерла. На него напал нервный смех. При виде такого зрелища глаза Колдунова стали вылезать из орбиты, и это заставило Миллера взять себя в руки. А потом неожиданно для себя выложил Колдунову правду. Некоторое время оба молча курили. «Тяжело тебе», — сказал наконец Колдунов, задумчиво глядя в небо. «Но, в принципе, ты делаешь из мухи слона». «Ты так считаешь? Это ее работа. Ты же не запрещал ей быть моделью?» «В том-то и дело. Она всегда говорила, что отказывается от съемок такого рода. И все фотографии, которые она мне показывала, были приличными. А теперь я понимаю, что она показывала мне не все. Я же не слежу за этим. То, что я увидел этот снимок, чистая случайность. Я вообще не хотел сегодня идти на совет. Стоило ей попросить, и я бы остался, никогда в жизни не увидел бы. Ну так и считай, что ты ничего не видел. Кто тебе мешает?» «В самом деле, Дим, ну не сходи с ума, да никакая это не порнуха, в конце-то концов!» «Кому ты это рассказываешь?» Миллер высокомерно вскинул подбородок, но тут же сник. «Да и не в этом дело», — тихо сказал он, — «совсем не в этом. Главное, что она меня обманывала все это время». Его голос трагически зазвенел. «Ты думаешь, я был в восторге от ее работы? Уверяю тебя, нет. Я никогда не считал себя вправе указывать, как ей жить, знаешь... Она родила без мужа в 17 лет и, не имея никакого образования, растила сына в одиночку. Я уважал ее за это. Я думал, что, несмотря на все сложности, она сумела найти свое место в жизни и остаться при этом порядочной женщиной». Он криво усмехнулся. «Это я так думал. На самом деле она изображала передо мной заботливую мать, а потом бежала сниматься голой. Торговала телом, как проститутка». «Знаешь, ты полегче», — прервал его монолог Колдунов. «В каждой работе есть аспекты, которые... При желании можно раскрутить до чего угодно. Ты ходишь отрабатывать на трупах оперативные приемы? Давай назовем тебя за это некрофилом. А еще больные у тебя иногда умирают. И за это ты запишешь меня в киллеры? Ян, вот только не надо делать из меня полного идиота!» Миллер собирался вскочить со скамейки, но Колдунов удержал его, тяжело опустив руку ему на плечо. «Дима, я говорю с тобой совершенно серьезно. Забудь и прости. Но если уж тебя очень распирает... Поддай ей пару раз этим самым журналом, ей-богу. И все дела. Ты же врач, Дима. Ты все время видишь чужое горе и должен понимать, что имеет значение, а что нет». Миллер молча курил, глядя в землю. «Может, Колдунов прав? Прийти к ней сейчас. Нет, не сейчас, а когда Петька уже заснет. Сунуть ей под нос эту фотографию, а когда она начнет плакать и оправдываться, обнять ее и заняться любовью. Ну как желать ее тело, зная, что ее видели и желали тысячи других мужчин? Если бы она действительно любила меня, то не смогла бы так над собой надругаться. Не смогла бы демонстрировать всем то, что было нашей прекрасной тайной». «Молодой ты еще», — сказал Колдунов. «Многого не понимаешь. А когда поймешь, поздно будет. Сигарет оставить?» Миллер машинально взял протянутую пачку. Выкурив из нее половину, набрал Наташин номер. «Не жди меня сегодня», — сказал он, услышав ее «Алло», и выключил телефон.